Глава 1. Новый мир и новые знакомые. Пробуждение было тяжким. И это мягко говоря. Голова буквально раскалывалась, словно он пьянствовал всю ночь напролет, причем пил исключительно паленую водку. Давно забытые ощущения. Нет, пить он вовсе не бросил, просто уже несколько лет как употреблял только самогон. К тому же своей выделки, виноградной, двойной перегонки и отфильтрованной активированным углем. У его товарища весь двор оплетен виноградной лозой. Сам он не пьет, ни вино, ни самогон не делает, сок и компоты из него не больно-то и уважает. А вот двор под сенью виноградной листвы ему очень даже нравится. Живую тень не сравнить ни с каким навесом. Вот Игорь Бородин ему и помогал, ежегодно снимая урожай и перерабатывая его в чистый продукт. Не жадничал, брал только лучшее, не ниже 80 градусов. Все остальное безжалостно в утиль. Так что продукт получался отличный, и тяжким похмельем он не маялся уже давно. Открыл глаза, пытаясь понять, где находится. В глазах тут же почувствовалась легкая резь, словно зайчиков от электросварки нахватался. Ощущение один в один. Странно. Ну да не суть. Трава, деревья, теплые солнечные лучи, пробивающиеся сквозь листву, чистый воздух. Впрочем, у них на Кавказе с воздухом всегда было в порядке. Если только не жаркие дни. Кстати, ждать осталось не так, чтобы и долго. Уже середина июня, как всегда, дождливого и прохладного. Но еще пара-тройка недель, и они уйдут в прошлое. Обычное, в общем-то, дело. Ну и в том, что он вот так лежит под деревьями, ничего удивительного. Все же выехал за город. Вон и велосипед рядом, и чехол с воздушкой пристегнут на место, и баллон подкачки все так же прикреплен к багажнику. А вот и его рюкзак, с которым он никогда не расстается. Подумаешь, не мальчик. Это просто удобно. Как и велосипед, не из дешевых, между прочим, с планетарной втулкой на 7 скоростей. Хм. Правда, Игорь от чего-то не помнит, когда это устроился на отдых. И уж тем паче, когда успел напиться до такого тяжелого похмелья. С утра он выехал на велосипеде, чтобы поразмяться и пристрелять пневматическую винтовку «Атаман». Дорогая, не без того, но выпускаемая пуля калибром 6,35 мм – достаточно серьезный аргумент. И на приобретение этого оружия не требуется никаких разрешений. Механика на винтовке пристрелена уже давно – причем с уже установленным дополнительным саунд-модератором, благодаря чему звук гасится практически полностью. Оптик уже прикупил только на днях, вот ее-то по сути он и собирался привести к нормальному бою. А делать это лучше все же подальше от людей, мало ли какая случайность приключиться может. Саунд-модератор, в отличие от глушителя, не гасит звук, а меняет его тональность. Громкость выстрела также снижается, но полностью не исчезает. Здесь и далее примечание автора. Ну и заодно можно было выгулять свою грозу. У Бородина уже давно завалялось порядка сотни разномастных патронов, доставшихся ему по дружбе. Товарищ приобрел себе травматический ПСМ и вдруг обнаружил весьма серьезную проблему. Пистолетик оказался невсеядным, и мощность боеприпаса тут ни при чем. Пока подобрал производителя, чьи патроны не клинили в патронники, успел купить несколько пачек. А куда деваться? Поштучно их не продают. Образовавшийся же излишек подарил Игорю. Его грозе совершенно без разницы, какой там производитель и какая мощность патронов. У него вообще два магазина, снаряженные еще дореформенными патронами на 250 джоулей. Но эти патроны он берег на самые что ни на есть случай самообороны. Дома имелась еще одна пачка на 20 патронов, и это все. Можно, конечно, и перекрутить подаренные, но это уже чревато. Ладно, не суть важно. Так вот, он четко помнил, что выехал за город. Его обогнала машина с двумя блондинками и, проехав метров 200, остановилась. Дамы задрали капот и полезли под него. Вообще-то Игорь под капот Мазды лезть и не подумает. Даже если поменять масло, уж больно там все мудрено. А эти, вон какие смелые. Так, что было дальше? Остановили его. Точно. Одна из них попросила помочь. Он и остановился, чтобы объяснить, что из него помощник никакой. Почему остановился? Да любой бы мужик остановился, потому как там было, из-за чего останавливаться. Если не пощупать, так хоть полюбоваться. Есть! Вспомнил! Эта тварь прыснула ему каким-то газом или спреем из баллончика. Игорь еще успел подумать, что нарвался на больную, на всю голову идиотку, а потом... А потом пришел в себя уже здесь. Оттащили в кусты? Ну, может быть. Мало ли. Разобрали, что чехол у него винтовочный, да еще и грозу на боку заприметили. Обычно Игорь носил пистолет в рюкзаке, но тут нацепил на пояс. Отчего-то бобики отчаянно ненавидят велосипедистов. И большие в том числе. А еще есть хозяева, чего-то бросающие здоровенных псов на произвол судьбы. И те бродят сами по себе, свои собственные, и зачастую обозленные на весь белый свет. Словом, иметь наготове пистолет вовсе не лишнее. Итак, испугались и прыснули в лицо какой-то гадостью. Потому и глаза режет. Версия вполне рабочая. К тому же его имущество осталось при нем. Он все так же одет в новенькую горку. Июнь. Может и дождик начаться. Так что лучше уж эта одежка. Правда, куртка все же была в рюкзачке, а вот сейчас подстелена под него. На ногах ботинки из кордуры. Ничего смешного, вполне нормально. Клещей и кавказской гадюки развелось столько, что такая обувка лишней точно не будет. Судя по положению солнца, время к полудню. Пора и честь знать. Он ведь должен был уже вернуться. С женой и малым собирались прокатиться на рынок. Рывком сел на пятую точку. А, девки, гадины! Так ведь и кони можно двинуть. Голову прострелила такая боль, что перед глазами поплыли радужные круги. Игорь сдавил виски. Помогало мало. Но ничего другого не оставалось. Впрочем, через минуту полегчало. Самочувствие улучшалось довольно быстро. Проверил пистолет. Порядок. 10 в магазине, 11 в стволе. Оно, конечно, можно и 15, но нарушать законодательство без видимой на то причины не хотелось. Запасной магазин на месте, а это в сумме 21 выстрел. Перезарядка быстрая и давно отработана до автоматизма. Куртку от горки в рюкзачок, его самого на спину... Подобрать велосипед и пора выбираться на дорогу. И где находится эта самая дорога? Лесопосадка оказалась небольшой рощицей, ну или не широким языком леса. Во всяком случае, Игорь видел деревья на узком участке метров по 100 в оба конца. Как там дальше обстоят дела, непонятно. Нужно отойти подальше или пройти в одну из сторон. Но то, что это не посадка, совершенно точно. Да и открывшийся простор никак не может быть полем. По трем сторонам от него убегала бескрайняя степь. Слева имелась балка, частично скрытая изломом рельефа. Прямо и вниз по склону, примерно в паре километров, видна четкая зеленая полоса. Наверняка заросли камыша по берегам речушки или ручья. Далее начинается подъем, еще километра на 3 или больше, после чего видимость ограничивается увалом. Та же картина и справа. Вообще-то Игорь неплохо знаком с окрестностями Ессентуков, и вот таких больших бесхозных пространств никогда не наблюдал. Даже если не поля, то обязательно выпасы с фермой или кошарой. Здесь же должна была быть пахота и никак иначе. У них вообще вспахано везде, где только можно вогнать плуг. Под выпас остались только крутые склоны холмов. Не очень крутые традиционно идут под сенокосы. Ну и куда его уволокли эти гребаные профуры? Поставил велосипед на подножку, отстегнул чехол с винтовкой, открутил от нее оптику и вернул обратно. Все равно прицел не пристрелен, а потому беды никакой. А вот 12-кратная подзорная труба вовсе не будет лишней. Вот так вот. Да. Ну, глянул. Убедился, что зеленая полоса действительно камыш. Легче стало? Покончив с осмотром местности, убрал прицел и, оседлав велосипед, двинулся влево. Бог весть, с чего он взял именно это направление. Отчего-то показалось, что так будет правильнее всего. Вокруг Ессентуков множество полевых дорог. На обозримом пространстве Игорь ничего подобного не увидел. Была надежда, что искомая дорога обнаружится за недалеким урезом то ли очередной балки, то ли оврага. Не сказать, что местность располагает к велосипедным прогулкам, но все же лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Опять же, все равно получается куда быстрее, чем пешком. Четвертая передача вполне позволяет выдерживать комфортные 10 км в час. Ага, у него еще и электронный спидометр имеется. Через сотню метров деревья снова сменились такой же степью. И отъехав еще на сотню метров, Игорь понял, что язык леса с этой стороны имеет протяженность 1,5 км. Итак, похоже, все же роща. И что это ему дает? Да ничего, роща и роща. Он такой не помнит, а должен бы. Потому как пострелушки пострелушками, но он еще и охотник. Окрестности Ессентуков облазил вдоль и поперек. Впрочем, об этом уже было. Стоп. А это кто? Похоже, всадники. Какие-нибудь чабаны? Но вполне могут быть отдыхающие. Конные прогулки – явление довольно обычное. У них даже в городском курортном парке обретается мужичок с лошадкой, катающий в седле всех желающих. Отбоя нет, когда его самого не прогоняют стражи порядка. Мало того, что незаконная предпринимательская деятельность, так еще и амбре от лошадок не особо приятное для городских носов. Да-да, в недовольных недостатка нет. Скинул рюкзак, выудил оттуда прицел и поднес к глазу. Приближение хорошее, а потому необычность всадников Игорь оценил сразу. Вот интересно, что бы это значило? Очень похоже на кожаную одежду индейцев, там, или северных народов. Бахрому на руках он видит отчетливо, однако на их головы надеты широкополые шляпы. У двоих в руках арбалеты. Нет, правда, арбалеты. Игорь несколько лет проработал в большом охотничьем магазине и вообще любитель оружия. К примеру, у него дома, кроме остального арсенала, есть и лук с парой десятков стрел. А вот у третьего ружье или винтовка, и тут без вариантов. Это что за такие команчи? Ролевики? Очень может быть. Движение сегодня очень даже популярное. А может, опять какой-то фильм снимают? Хм. В любом случае, ведут они себя как-то уж очень возбужденно. Прямо подпрыгивают на стременах. Ага, индейцы с седлами. Смешно. А вообще, странно все это. Пока вопросы громоздились один на другой, Игорь и не думал терять время, еще чего не хватало. Не сказать, что у него столь уж богатый боевой опыт. Да что там, не было его вовсе. Служба была, и до последнего дня не бил баклуши. А вот в бою оказаться как-то не довелось. Но это вовсе не значит, что он вот так, как идиот, разинув рот, будет поджидать, пока к нему подъедут 3 перевозбудившихся типа. Убрал прицел в рюкзак, уронил его вместе с велосипедом. Продвинулся немного вперед, чтобы случись чего и его транспорт не оказался помехой. Отщелкнул кнопку на кобуре, снял пистолет с предохранителя. Так оно вроде и не провоцирует, и в то же время оружие практически готово к бою. А быстро его извлечь Игорь сумеет. Практика богатая. Насчет применения грозы сомнений никаких. Плевать, что мощный патрон. От этого он не перестает быть травматическим. Главное, не палить в упор, чтобы резинка не пробралась под шкуру. Но если он не ошибся, и на них действительно кожаные куртки, то тут впору подумать о том, чтобы энергии пули хватило для нанесения хоть каких-то повреждений. Наконец, всадники с диким гиканьем подскакали к нему. Хм. Нет, точно не индейцы. Хотя одежда и впрямь кожаная, на манер индейской. Разрисованные куртки надеваются через голову без воротников с прорезью на груди, по краям которой болтаются развязанные завязки. Рукава и штаны оторочены бахромой. На головах шляпы, вот только качество совершенно разное. Две явно грубые выделки, у вооруженного же винтовкой, вполне приличные. А вот по лицам точно угадываются европейцы, заросшие окладистыми, но ухоженными бородами. Зато в седлах сидят так, что любой степняк обзавидуется. Игорь немного разбирался в этом вопросе. Вот так и напрашивается банальное «сидеть в седле научился раньше, чем ходить». Все это он рассмотрел буквально в считанные секунды, пока первый всадник не приблизился к нему вплотную. И этот говнюк, радостно потрясая арбалетом, вдруг выдернул ногу из стремени и сходу засветил в Игоря. Вернее, попытался это сделать. В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Сколько раз они с парнями повторяли эти слова. И сколько над ними потешались окружающие, вертя пальцем у виска при виде взрослых мужиков, играющих в войнушку. Возможно, это действительно смешно, но очевидно, что одному из чудаков реально пригодилось. Бородин даже не успел осмыслить то, что произошло дальше. Тело действовало само собой, не сообразуясь с разумом. Он резко расслабился и практически сложился втрое, осев сначала на пятую точку, а потом перекатившись на спину. Гроза уже в руке, и кроме того, палец жмет на спуск. Попасть во всадника нечего и мечтать, но зато лошадь – просто великолепная цель, являющая собой полтонны паники. Ну, очень пугливое животное. Быстрая двойка. Сколько раз попал, бог весть, но то, что попал, это факт. Гром выстрелов, боль, впившаяся в тело. Животное так взбрыкнуло, что попросту вышвырнуло всадника из седла. Наездник-то наверняка великолепный, но тут сыграло роль то, что он промахнулся, вложившись в удар и потеряв равновесие, и то, что лошадь взбесилась. Словом, грохнулся мужик оземь. Подробностей Игорь не видел. Некогда рассматривать. Движение – это жизнь, и если хочешь жить долго, поворачивайся поживее. Перекат вправо, встать на колено, одновременно выводя пистолет на линию прицеливания. Три поспешных выстрела, и на этот раз целился во всадника, уже вскидывающего арбалет. Метров 10, но все же попал, и налетчику явно хватило. Хлопок, арбалетный болт ударил в землю и… упал? Всадник переломился в поясе и, взвыв белугой, приникнул к гриве коня. А вот с третьим Игорь разобраться не успел. За него это сделал кто-то другой. Выстрел раздался справа, как раз оттуда, куда, собственно, и направлялся Бородин перед самым нападением. Бросив мимолетный взгляд, он заметил поднимающийся дымок. Давненько он не видел, чтобы пользовались дымарем. Всадник с ружьем нелепо взмахнул руками и перевалился через круп лошади, глухо ударившись оземь. Отчего-то подумалось, что если жив, то отбил себе все внутренности и получил сотрясение головного мозга. Если там есть чему трястись, идти твою через колено. Второй, все так же приникнув к гриве лошади, начал ее нахлестывать, уходя прочь. Первый лежит недвижимым. Игорь вдруг сорвался с места и побежал к выроненной винтовке. Именно винтовки. Пусть все и происходило с невероятной быстротой, он все же сумел опознать знакомый образ берданки. Как и отметить для себя странность в положении рукояти затвора, не задранного под 45 градусов, а лежащего под 90. Судя по положению курка, оружие заряжено. Снова выстрел. Но на этот раз неизвестный стрелок промазал, судя по всему, не хочет ранить лошадь. Потому что в того типа, что находился перед Игорем, он попал, пусть и стрелял с расстояния в пару сотен метров. Винтовка прыгнула к плечу, неизвестно, как она пристрелена, но расстояние с полсотни метров и быстро увеличивается. Навел мушку точно между лопаток и нажал на спуск. Берданка, если это была именно она, довольно мягко толкнула в плечо. Никакого сравнения с резкой и чувствительной отдачей трехлинейки. Вполне сравнимо со СВТ. Та тоже весьма комфортна в стрельбе, а вот пуля куда серьезнее. Беглеца буквально вынесла из седла. Или это просто так совпало? Игорь выронил винтовку, вновь извлек грозу, сменил магазин, 250 джоулей в упор. Это достаточно прилично, чтобы отдать предпочтение многозарядному и скорострельному оружию. Проверил живчик у раненого, рядом с которым находился. Готов, без вариантов. Вон сколько кровища натекло из дыры в груди. Приблизился к тому, которого свалил первым, лежит бездыханный. Уперев ствол в грудь, приложил палец к сонной артерии. Глухо. Толкнул голову, так как тушь очень подозрительно легко повернулась. Сломаны шейные позвонки? Очень может быть. Во всяком случае, похоже на то. И вот тут его пробрал страх. Что вообще происходит? Что он творит? Вот сейчас он убил двоих. Нет, понятно, что он не год и не два готовился к чему-то подобному. Но ведь подспудно всегда знал, что это лишь игра. Ну вот так они развлекались с парнями. А еще занимались воспитанием молодежи, потому как им не все равно, кто вырастет из пацанов и девчонок. А минуту назад он убил двоих. А может, третий еще жив? Ага, вот прям все бросил и пошел проверять. Обождет Команч своей очереди. И вообще со всем этим он разберется потом. Потому что из-за уреза оврага, или что там, уже бегут трое. Причем все с оружием наперевес. Игорь нервно сглотнул и бросился к велосипеду. Однозарядная берданка не внушала доверия. Опять же, где у этого дикаря, вот такая ассоциация, патроны, поди еще разберись. Да и есть ли они вообще? Пистолет, резиноплюй, он и есть резиноплюй. А вот пневматика – это 8 убойных выстрелов на дистанции до 200 метров. И в ростовую мишень Игорь вполне попадет. Правда, в неподвижную, но не суть. Резко вжикнула молния, и атаман вывалился ему в руки. Отвести затвор, затолкать в направляющий барабан на 8 пуль, 4 запасных и уже снаряженных магазина в ячейках приклада. Вот такой он весь из себя, запасливый. Встал на колено и взял на прицел резко остановившихся в полусотни метров от него неизвестных. С такого расстояния он и свечу погасит. И этим может закатать прямо в лоб. Не смотри, что пулька 6,35 мм. Кость проломит на раз. «Э, паря, остынь, мы друзья», – заговорил самый здоровый из этой тройки. «Ну как здоровый, в плечах вполне сопоставим с Игорем, а вот росточком сантиметров на 10 пониже будет. Эдакий крепыш, уже начавший грузнеть. Но остальные двое будут пожиже. Всем лет под 30, одеты... Да нормально, в общем-то, одеты. Что-то похожее на горку, но скорее все же подобие. На ногах сапоги, самые обычные. Что там кирзачи или яловые, отсюда не понять. На головах все те же шляпы с широкими полями. Ковбои, блин, Мальборо. Хотя, в отличие от прежних оппонентов, эти выглядят вполне цивилизованно. «Серьезно? Друзья?» Как-то нервно и едва не дав петуха, выкрикнул Игорь. «А вот мне от чего-то не больно-то и верится». «Парень, я понимаю, тебе сейчас хреново. Ты не знаешь, где оказался. Опусти ствол, поговорим». «Да не тяни кота за подробности. Если стойбище этих команчей поблизости, тут сейчас такое начнется, что мама не горюй». «А почему я должен тебе верить?» «Да не верь, твои проблемы. Ты только не пальни с дуру. За пальцем своим следи и нам не мешай». «Ладно, не мешаю». «Добро. Давай, братва, шевели поршнями». Все трое сорвались с места и побежали к трупам. А нет. Вот один из них подбежал к бесхозной лошади и взгромоздился в седло, иначе и не скажешь. Из него наездник, как из свиньи, балерина. Впрочем, это Игорь скорее придирается. Жокеем мужику не стать, но и задницу не отобьет. Кстати, почему этот назвал их команчами? Загар у убитых, конечно, еще тот, но они явно европейцы. Тут и бороды с усами, и заросшая грудь у того, что был с винтовкой. Эти вроде никак не соответствуют физиологии индейцев. А почему тогда команчи? Да этим видно без разницы. Пока Игорь предавался размышлениям, двое мужиков деловито обшарили трупы, собрав все, что представляло ценность. Вообще-то не так, чтобы и много. Сорвали ожерелья, сняли с поясов ножи, подобрали винтовку и арбалеты. А вот патронов на трупе не оказалось. Либо в седельных сумках, либо и впрямь у дикарей с боеприпасами туго. Третий спаситель переловил лошадей и уже возвращался. Похоже, сбор трофеев успешно закончен, и теперь незнакомцы собираются сваливать. Кстати, то оружие, что Игорь увидел, не весь арсенал. К седлам приторочены еще и сабли, причем явно кавалерийские, заводской выделки, а не какого-нибудь кузнеца. Это заметно, знаете ли. Ну и как быть? Остаться или присоединиться к ним? Так они вроде не предлагали, только на добычу и позарились. И пусть стел практически ничего не взяли, лошади вполне хороши. Игорь немного в этом понимал. А о чем это он тут, собственно, рассуждает? Что тут происходит? Нет, он, конечно, прочитал множество книг про так называемых попаданцев. Весьма популярный жанр в последние годы. Но чтобы вот так попасть самому... Да это ж бред. Его что, так выключило газом из баллончика, что он видит такие реалистичные глюки? Ага, вон даже колено болит. И чего, спрашивается, не взял с собой наколенники и налокотники? Глупый вопрос. Он ведь собирался стрелять, сидя за столом, а не на тактические занятия. Ага, это его опять куда-то не туда повело. «Ну, чего замер, паря?» – обратился к нему все тот же мужик. «Да вот думаю, какого хрена тут творится?» «Хрень и творится. Если хочешь жить, давай-ка с нами». «А если не захочу?» «Дело твое, оставайся. Примерно треть нашего брата выживает. Тебе же хочется идти на юго-запад». «А ты откуда знаешь?» «Меня в свое время тянуло на север. Витька?» Кивок на одного из мужиков. «На восток. Юрку?» Указал на третьего. «Как и тебя на юго-запад. Он появился тут неподалеку, вон за тем урезом, километрах в 5. Так что общее направление ты знаешь, не заблудишься. Тут всего-то 30 км. Свезет, к концу дня доберешься. Бывай». Мужик вдел ногу в стремя и оказался в седле. Подстреленная лошадь получила незначительные повреждения. Одна резинка забралась под шкуру на брюхе, считая, острый сучок поцарапалась. Ну и внутренности вряд ли сильно отбила. Так что никаких противопоказаний для верховой езды. Хм. Ну, заблудиться он не заблудится, в этом Игорь был абсолютно уверен. А вот доберется ли живым? Кстати, тот болт, что не воткнулся в землю, у него был тупой наконечник. Эдакая кожаная груша. Получается, его хотели захватить живым. Вот только где гарантии, что после пленения он не станет молить о смерти? Что же до этих? Хотели бы грохнуть, уже бы грохнули. К тому же все за то, что они с ним одной крови. В смысле, тоже попаданцы. Бред. «Погодите, я с вами!» – выкрикнул Игорь и тут же начал упаковывать винтовку в чехол. За урезом была очередная балка, разве только с куда более крутыми склонами протяженностью с километр. На дне видна полоска камыша, явно указывающая на протекающую там речушку. Правда, внимание Игоря привлекла вовсе не она, а транспорт незнакомцев. Весьма необычный, надо сказать. Эдакий мини-паровоз с коптящей трубой, цилиндрическим котлом и кабиной, очень похожей на всю ту же паровозную. Только в наличии имелись лишь 4 колеса на манер тракторов с большими задними. И совершенно отсутствовали рельсы. К этому паровозику были прицеплены тандем с запасом угля и 2 деревянных вагончика на 2 парах стальных колес со спицами. Имелась даже площадка между вагончиками с деревянными перилами для безопасности при переходе. Когда Игорь подошел поближе, то рассмотрел, что позади 2-го вагончика возвышается эдакая бронированная люлька пулеметного гнезда. Пулемет на поворотном станке с поднимающимися стальными щитками. А вот само оружие – просто песня. 6-ствольный гатлинг. Правда, не совсем соответствующий канонам 19-го столетия. Он, конечно, такой же механический, но более компактный, имеет ленточную подачу патронов, приклад и пистолетную рукоять. Ворот механизма вращения стволов и механики для стрельбы находится слева, хотя... Точно, вон торчит ось и справа, а значит, оружие рассчитано как на левшу, так и на правшу. «Ну как тебе?» – Не без гордости поинтересовался мужик, спрыгивая с лошади. «Игорь», – протянул руку парень. «Семен», – с самой добродушной улыбкой ответил тот. «Прикольно. А это что за такой паровоз?» «Паровой трактор. Дрянь конструкция. Местного пошиба. Невьянские образцы при той же мощности и компактнее, и бегают порезвее, и запас хода побольше. Ну и стоят куда дороже». «Невьянские?» «Даже не надейся. Это не земля. Ну или она, но тогда уж параллельный мир. И давай без тупых вопросов. Задрали новички. Просто прими это как данность». «А назад?» «Сказал же. Без тупых вопросов», – отмахнулся Семен. «Витек, поручаю новичка тебе, введи в курс дела, чтобы к нам там без претензий. А то знаю я этих жмотов. Колян, что с машиной?» «Порядок с машиной», – выглянув из кабины паровоза, ответил мужик лет 40. «Вообще-то, сказали же трактор. Ну или пара трактор, если угодно». «Да. Вот не воспринимается он иначе, чем паровоз. Взгляд так и ищет рельсы, но их нет. Зато есть стальные колеса на спицах и без резины. На прицепах и передних колесах трактора посередине широкого обода проходит дополнительное кольцо квадратного сечения, это к сантиметров 5 на 5. Это, скорее всего, направляющие, чтобы колеса не елозили. А вот задние колеса трактора имеют стальные шипы. Интересно, а сколько может потянуть этот локомотив?» «Ну и какого тогда мы стоим, если с машиной порядок?» – возмутился Семен. «Да хоть сейчас тронусь», – огрызнулся машинист. Намек ясен. Игорь взглянул на Виктора. Тот указал на велосипед и махнул рукой в сторону последнего вагона. «Понятно. Значит, транспорт нужно располагать в грузовом прицепе. Первый же, похоже, предназначен для жилья. А вообще, нехилые такие вагончики, метров по 6 каждый. Если судить по массивности конструкции, тонн по 30 грузоподъемности». Пока с Виктором располагал велосипед, кстати, на крыше вагона, Юрий привязал лошадей в хвосте состава. Отчего-то сразу вспомнился мультфильм «Вокруг света за 80 дней». Это когда Фикс привязал лошадь сзади самобеглой коляски и погорел на этом. Впрочем, сомнительно, чтобы эти животины смогли сдвинуть с места такую махину. Первый вагон действительно предназначался для обитания бригады, как они сами себя называли. Всего 6 человек, помещались они в каморке 2 на 3 метра, на трехъярусных койках, в лучших традициях плацкартных вагонов. Впрочем, учитывая довольно грубую выделку и голые доски, все же в худших. Остальное пространство отводилось под вещевой и продовольственный склад. Все личные пожитки в рундуках под койками первого яруса. Не разгуляешься. Наконец, короткий свисток, мат Семена, разъясняющего машинисту, где он видел его свист вместе с ним и его дурной привычкой. Угу, уголек-то у них хороший. Дыма сравнительно немного, и уже через пару десятков метров рассеивается. Пока поднимется до верхнего уреза балки и вовсе развеется. А вот свист могут услышать далеко. Перестук сцепки, толчок, тяжкое и медленное чух-чух вскоре сменяется бодреньким таким чух-чух-чух, и своеобразный поезд начал движение. Ход набирали медленно и эдак величаво. Но когда разогнались до скорости бегущего человека, ритм окончательно выровнялся. «И все?» – разочарованно поинтересовался Игорь. «А чего ты ожидал?» – хмыкнул в ответ Виктор. «Это ж трактор, да еще и допотопный». «А есть еще и автомобили?» «Паромобили», – поправил Виктор. «Есть, но только в нашем исполнении. В Невьянске выпускают два варианта – легковой и грузовой трехтонник. Водотрубный котел замкнутого цикла, КПД почти как на бензиновом движке. До 60 жмут в легкую. А больше и не нужно, если честно. Тут автобанов нет, по местным же задачам более чем достаточно». «Ну отчего же, полевые дороги-то всяко-разно должны быть. Значит, и 80 километров нормально будет», – возразил Игорь. «Угу, только ты забываешь о том, что резины у нас нет. Малость каучука есть, но его едва хватает на уплотнители. Кое-какие детали, где без резины никак, непромокаемую одежду и обувь. А для поездок имеющихся скоростей хватает. Да и то, такой грохот стоит, что мама не горюй». «Погоди, а почему паровые машины-то? чего они наладили двигатели внутреннего сгорания. Умный? Ну-ну, еще обчешешься. У нас из топлива только уголь, правда высший сорт. Видишь, дым какой жидкий. Ну и дровишки. Есть еще кизяк,